Глава 13. Легендарный предводитель мятежников. Мелани Гамильтон с детства знала, что выйдет замуж за Эшли Уилкса, потому что Уилксы всегда женятся на кузинах. Каждое лето Мелани с братом Чарльзом ехали на поезде из Атланты Джонсборо, где их на вокзале встречал камердинер Джона Уилкса Мозес. У него в кармане всегда были паточные леденцы, но он неизменно притворялся, что на этот раз их забыл. Уилксы из 12 дубов были самыми знатными родственниками Гамильтонов, поэтому Чарльз с Мелани пребывали в чопорной, да нельзя накрахмаленной одежде. Их отмывали и отскабливали до невозможности. В предписаниях тетушки Питтипет: «Если у тебя упадет салфетка, не поднимай, не проси у кузины Индии прокатиться на пони, подожди, пока сама предложит». Не было необходимости. Сироты Гамильтоны пребывали в благоговейном страхе перед родственниками. Чарльзу нравились эти поездки, Мелани нет. Атланта была городом, а 12 дубов, несмотря на прекрасную библиотеку Уилксов и их галантные манеры, все же провинцией. Все эти равнодушные деревья, среди которых ребенку так легко заблудиться, это темная мутная река, в которой тот же ребенок мог утонуть. А сколько ужасных насекомых! Пчелы, осы, шмели, противные жуки, запутывающиеся в волосах, кровососы-москиты, залетавшие под полог кровати. От их писка Мелани не могла уснуть полночи. Чарльз говорил, что если позволить им напиться досыта, укус потом не будет зудеть. Ужасно было наблюдать, как Чарльз позволял какому-нибудь москиту наполнять кровью отвислое ярко-красное брюшко на своей вытянутой руке. Чарльз окрестил 12 дубов царством насекомых и донимал своим жужжанием Мелани до тех пор, пока она уже не знала, что и делать, смеяться или плакать. Как только Мелани в один прекрасный день выйдет замуж за Эшли Уилкса, она полюбит 12 дубов так же, как Эшли, но перспектива стать очередной миссис Уилкс, распоряжающейся этим огромным домом, слугами и домашним бюджетом, пугала ее. Когда мать Эшли умерла, его сестрам, Индии и Милочке, пришлось очень тяжело. И все ждали, когда же, наконец, жена Эшли возьмет все управление на себя. Мелани и Эшли займут свое место в 12 дубах, как и его родители, и плантация будет держаться на них, пока они не отправятся в последний путь на кладбище на вершине холма позади дома. А по каменным ступенькам, ведущим на кладбище, поднимется влюбленная пара, чтобы посидеть под пологом древних каштанов и вязов. Там они обменяются торжественными фразами, которые произносят молодые люди в таком месте. Мелани нравились сады плантации. Здесь росли магнолии, азалии, рододендроны и французские розы. Самым приятным воспоминанием было то, как они с Эшли сидели под глицинией, чьи толстые лозы по возрасту равнялись с самим домом. Влюбленные говорили о книгах и о красоте. Обсуждали романы Вальтера Скотта и лавку древности Чарльза Диккенса. Ухаживание Эшли за Мелани было настолько ненавязчиво, что окружающим можно было бы простить, если бы они его не заметили. Они обошлись без болезненных сомнений, колебаний, полуобязательств, смелых попыток к сближению и оскорбленных уходов тех несчастных влюбленных, которые не женятся на кузинах. В один весенний день Эшли попросил Мелани выйти за него, и Мелани сказала «да». У Эшли, позже вспоминала Мелани, в петлице была роза, и еще она была удивлена, насколько приятным оказался его поцелуй. Спустя год службы в полку Джорджии Эшли попросил перевести его в бригаду Равенелли, поскольку, как позже Эшли писал Мелани, «я подумал, что это мой долг». Мелани не могла критиковать решение мужа, но провела много бессонных ночей. Вскоре после присоединения к Равенелю Эшли начал жалеть о своем выборе. «Чарльстонские джентльмены совсем не то, что Джорджи. Они ни капли не сомневаются, что низины это Вселенная, а Чарльстон — ее центр. Когда я рассказывал о садах нашей плантации, о редчайших розах, которые еще прабабушка привезла с Виргинской плантации, о тех самых розах, которые ее прабабушка привезла еще из Суррея в Англии, они сказали мне, что розы возле Жокейского клуба прелестнейшие на всем юге, а сами даже не смогли назвать сорт. По скриптуме Эшли добавлял: «Полковник Равенель — прирожденный полководец, но я бы ни за что не оставил его наедине со своими сестрами». Беспокойные смутные дни, когда юг вступил в войну, мисс Мелани Гамильтон вышла замуж за Эшли Уилкса, а мисс Скарлетт О'Хара — за Чарльза Гамильтона. Ни у той, ни у другой пары не было времени перевести дух. Поначалу, когда торговцы принялись называть Мелани миссис Уилкс, она не понимала, к кому они обращаются. Спустя 6 месяцев Мелани была совершенно подавлена вестью о смерти брата Чарльза. Мелани была еще младенцем, когда заботу о них с Чарльзом взяла на себя тетушка Питтипэт. Эту пухленькую, доверчивую, как дитя, женщину в крещении Сару Джейн Гамильтон все звали Питтипэт с незапамятных времен. Хозяйство у нее было настолько благополучно неорганизованное, что все соседские дети приходили сюда играть. Мелани не помнила своих отца и мать и любила брата неистовой любовью сироты. Болезненный ребенок она узнавала докторов Атланты по походке на лестнице. Никто не удивился бы, если бы она умерла молодой. Но Чарльз должен был жить вечно. С его кончиной умерло и все детство Гамильтонов. Паточные леденцы Мозеса, чулан под лестницей Питтипэт, их укромное местечко, глупые детские шутки и царство насекомых. В первый год войны, когда Эшли был в армии, а Чарльз уже лежал в могиле, Мелани Уилкс чувствовала себя отчаянно одинокой. Выдержать каждый бесконечный день, улыбаться тем, кто нуждался в ее улыбке, сочувствовать тем добрым душам, которые приходили выразить соболезнования, все эти обязанности были ее утешением. Мелани разбавляла горе в хлопотах Скарлетт. Она полностью одобрила решение матери Скарлетт, Эллен, отправить молодую вдову погостить у родственников в Чарльстоне. На станции Мелани сказала невестке: «Сама себе не веря, что когда-нибудь та перестанет горевать по Чарльзу». Когда стало ясно, что визит в Чарльстон не развеял ее настроение, Мелани предложила Питтипэт пригласить Скарлетт с малышом Уэйдом к ним в Атланту. Питтипэт, покашляв и пробормотав что-то в нерешительности, наконец сказала: «Боюсь, Скарлетт совсем неспокойна особо, дорогая». Мелани возразила, что у них есть обязательства перед женщиной, которую выбрал Чарльз, а главное — перед малолетним сыном Чарльза Уэйдом Хэмптоном Гамильтоном. Питтипэт, как всегда, уступила. Невестка Мелани была настолько же полна жизни, сколь сама Мелани сдержана. Скарлетт ничего не страшилась. Мелани же не приходилось испытывать свою смелость. Скарлетт всегда окружали страстные поклонники. За Мелани ухаживал только кузен, причем очень неприметно. Возможно, Мелани надеялась, что кипучая энергия Скарлетт слегка уменьшится в общении с ней. Она очень хотела, чтобы невестка стала ее подругой. Прошло совсем немного времени после приезда Скарлетт, как опасения тетушки Питтипэт подтвердились. Скарлетт столкнула лбами ее лучших подруг, миссис Мерриузер и миссис Элсинг. Мелани, принеся извинения за Скарлетт, сохранила мир. А еще Мелани обожала малыша Уэйда. У него были милые, доверчивые глаза Чарльза. Когда вдову Гамильтон стал навещать капитан Батлер, подруги Питтипэт, такие добрые к больным детям и пожилым слугам, пришли в ужас и дали почувствовать свое неодобрение. Мелани слышала много ужасного о капитане Батлере. На счастье, когда он заехал в третий раз, ни Питтипэт, ни Скарлетт не было дома. По ее мнению, он обладал обаянием черной пантеры. мускулистый, в отличие от большинства джентльменов, хотя его портные старались изо всех сил это скрыть. Подавленный известием, что миссис Гамильтон нет дома, он сообщил, что завтра уезжает из Атланты и нанес визит экспромтом. «Капитан Батлер», — сказала Мелани, — «о вас говорят, что вы негодяй». «Да», — улыбнулся он, — «видимо, так и есть». «Однако беседу вы ведете учтиво и выглядите как джентльмен». «Внешность миссис Уилкс, как известно, обманчива». «Сегодня вы привезли парижские туфли для тети Питтипет и английскую игрушку для Уэйда». «Миссис Уилкс, любой взломщик, который дорожит своей работой, нейтрализует сторожевых псов, прежде чем стащить фамильное серебро». «Говорят, вы бойкий торговец, но при этом честный». Он отмахивался от своих заслуг, как смахивают крошки с лацканов пиджака. «Бизнесмены скорее польстят вору, чем признают, что он их обманывает». «Мистер Батлер?» «Да, миссис Уилкс». Он широко улыбнулся, не думая о последствиях. «Говорят, что вы считаете эту войну глупым предприятием». Его веселье улетучилось. «Эта война ужасна, и я боюсь, что будет только хуже. Она уничтожит юг». Мелани предложила свою маленькую ручку. «Какое удовольствие принимать вас, капитан Батлер. Пожалуйста, входите. Заварить вам чашечку чая». С этого момента никто, кроме Скарлетт, не смел говорить дурно о капитане Батлере в присутствии Мелани. И все же Мелани была рада, когда блестящая двуколка Ретта выехала за забор тетушки Питтипет. Его шляпа с тщательно причесанным ворсом опровергала тот факт, что прекрасную шляпу сейчас нигде не купишь. Отполированные туфли отрицали, что хорошие туфли не достать. А деликатесы, которые он привозил, были свидетельством того, что где-то есть мир без войны. Удобно устроившись в гостиной, Ред удовлетворял любопытство тетушки Питтипет о последних парижских модах и нарядах при английском дворе. Мелани, которой всегда хотелось путешествовать, с восхищением слушала рассказы Ретта о визгливых похоронных оркестрах Нового Орлеана и лагерях золотоискателей в Калифорнии. При встречах Ретта и Скарлетт летели искры, будто сталкивались кремень и кресало. В Ретте и Скарлетт в каждом в отдельности чувствовалось нечто изумительное. И Мелли не могла не надеяться, что они будут вместе. Она не понимала, почему Скарлетт так холодна с Реттом, если только она не хранила верность Чарльзу. Случалось, Ретт высмеивал холодность Скарлетт и разозленный уходил, а Скарлетт могла промчаться по дому тетушки, хлопая всеми дверьми. В то утро капитана Батлера не было в городе, и три обитательницы дома тетушки Питтипет отправились в гостиницу «Нэшнл» на прием, который организовала Долли Мериузер в честь Эндрю Равенелли. Дамы надеялись, что с ним будет и его офицер по личному составу Эшли Уилкс. Стоял ясный морозный день. Скрипучие санитарные кареты стали настолько привычным явлением в городе, что на них никто не обращал внимания. «Мелани, нельзя отвечать на приветствие солдат», — заметила тетушка Питтипет. «Не уверена, что они джентльмены». «Это наши славные ребята», — ответила Мелани Уилкс. А потом крикнула. «Мальчики, мы гордимся вами». Дядюшка Питер, пожилой кучер Питтипет, заворчал от такого непристойного поведения и щелкнул поводьями. Кобылка, встрепенувшись, поскакала быстрее, но через минуту опять перешла на привычную иноходь. Повозки, всадники, пешеходы стекались в центр города. Газовые фонари были украшены синими флагами, в каждом окне развивались знамена Конфедерации. «Говорят, за полковником Равенелем повсюду следует музыкант», — сказала тетушка Питтипет, «а офицеры у него любят повеселиться». Когда их экипаж остановился, поскольку к гостинице ближе было не подъехать, дамы высадились, а Питтипет дала указание Питеру забрать их не позже 5 часов. «Да, мисс Петти». На вокзале было не протолкнуться, и по предложению Скарлетт они, пройдя за товарными складами, перебрались через рельсы, невзирая на жалобы Питти, и попали в маленький парк, примыкающий к гостинице. С этого выгодного места поезд полковника Раванеля не был виден, зато можно было расслышать приветственные возгласы. Раскаты криков ликования сопровождали героическую процессию по всей Приор-стрит. Горожане впряглись в экипаж Раванеля, то появляющиеся, то пропадающие из виду. А впереди него бежали мальчишки, с важностью выкрикивая: «Дорогу полковнику Раванелю! Дорогу!» «О, дорогая!» — пролепетала тетушка Питтипет. «Я сейчас упаду в обморок!» Скарлетт подпрыгивала от нетерпения. «Вы его видите? Мелани, Эшли, видишь?» «Вам нельзя падать в обморок, тетя!» «Скарлетт, не пойму, кто в повозке?» «Пожалуйста, Скарлетт, посмотри, ты выше меня!» Но даже приподнявшись на цыпочки, Скарлетт ничего не могла разглядеть сквозь лес цилиндров. «Мы не попадем на прием», — сетовала тетушка Питтипет. «Не увидим Эшли, а Питер забудет забрать нас, и домой придется идти пешком, а туфли от капитана Батлера мне жмут». «Если бы вы указали капитану Батлеру верный размер, то туфли были бы впору», — огрызнулась Скарлетт. «Дорогая, всем известно, что у меня самая маленькая ножка в семье». Скарлетт прикусила язычок, потом сказала: «Мелли, нет ли черного входа? Может, попадем внутрь через него?» «Дорогая», — запротестовала Питтипет, — «это вход для слуг». «Держитесь за меня, тетя Питти», — сказала Мелани. «Джентльмены, пожалуйста, пропустите дам». «Спасибо, сэр. Благодарю вас, сэр. Вы очень любезны». У них не было приглашений, но Долли Мериузер не могла принимать своих подруг. Мелани и Питтипет пока не уедет Скарлетт. «О, Скарлетт!» — натянуто улыбнулась миссис Мериузер. «Очень рада, что вы приехали чествовать полковника». Скарлетт присела в реверансе. «Дорогая миссис Мериузер, вы знаете, как я восхищаюсь нашими бравыми ребятами». Миссис Мериузер захлопала глазами, как сова. «Мы надеялись, что с полковником Раванелем будет и Эшли. Вы не видели его, Долли?» — спросила Мелани. «Дорогая, я не смогла пробраться к полковнику. Пол Атланты съехалась на праздник. Какой толк в приглашении, когда с ними никто не считается?» Скарлетт бросилась сквозь толпу. Какой-то белобрысый офицер, длинный как жердь, наклонился к доктору Миду, бородатому лекарю, выслушивая восторженные хвалы в свой адрес. С поклоном Эндрю Равенель обернулся к Скарлетт. «Если бы я знал, что в Атланте живут такие красавицы, я бы не приминул посетить этот город раньше». В поисках Эшли Скарлетт блуждающим взглядом поглядела мимо главного гостя. «Как раз хорошо, что вы не приезжаете часто, полковник Раванель. Наш город из-за вас превратился в бедлам». «Что же в этом ужасного?» — улыбнулся он невинной мальчишеской улыбкой. «Доктор Мид, вы нас не представите?» Эшли нигде не было видно. «Полковник Раванель, миссис Чарльз Гамильтон. Супруг миссис Гамильтон отдал жизнь за дело конфедерации». Подошла Мелани. «Сколько жертв!» Полковник наклонился поцеловать руку Скарлетт. «А эта очаровательная леди...» «Миссис Эшли Уилкс, полковник, мой муж, майор Уилкс, в вашем штабе». Улыбка застыла у полковника на губах. Майор Уилкс вернулся в свой полк. Мелани нахмурилась. «Но он только в сентябре к вам поступил». «Правда, так недавно? Уилкс попросил перевода обратно в полк Джорджи, и я выполнил его просьбу». «Я ничего не знала. Почта так ненадежна. Пожалуйста, скажите, как там Эшли? В добром здравии, бодр духом, одет тепло?» Доктор Мид спас полковника от дальнейших неловких расспросов. «Пока наши солдаты терпят тяжкие невзгоды, спекулянты наживаются на войне. Я сочинил резкое письмо в Гейт-Сити Гардиан, разоблачающее тех, кто получает барыши от дефицита товаров. Доктор Нид сделал паузу для пущего эффекта. «Полковник Равенель, вы, кажется, родились в Чарльстоне? Вы наверняка знаете Ретта Батлера?» «Да, конечно. Его отец Лэнгстон в законодательном собрании Каролины. А Ретт, боюсь, белая ворона». «Капитан Батлер мой друг», — промолвила Мелани Уилкс. Мит нехотя поклонился. «Миссис Уилкс, я не обсуждаю обаяние Батлера. Скажите, полковник, знаете ли вы, в какой армии Батлер капитан?» Скарлетт с трудом выслушивала эти банальности. Она была ужасно разочарована. Так надеялась увидеть Эшли. «Минуточку, минуточку, о чем сейчас говорит доктор Мит?» «Вы без сомнения обрадуетесь, когда вернется капитан Батлер и сможете высказать свои патриотические взгляды ему в лицо». Скарлетт умышленно улыбнулась неискренне. «Пойдем, Мелани, мы должны уступить полковника и другим». «Нет, дорогая миссис Гамильтон, не удаляйтесь», — возразил Равенель. «Если вы уйдете, свет тут померкнет». «Полковник, сейчас зима и темнеет рано. Если вам нужен свет, купите фонарик». Мелани не сводила обеспокоенного взгляда с Эндрю. «Когда я буду писать письмо мужу, можно передать от вас привет, полковник Равенель?» «Не беспокойтесь, мадам, капитан Уилкс достаточно осведомлен о моем расположении». По дороге домой тетушка Питтипет безумолку болтала о красоте полковника. «Что он говорил вам?» «Мелли, Скарлетт, каждое слово. О, Мелли, дорогая, что я вижу? У тебя слезы?» В этот вечер Мелани так переволновалась за Эшли, что приняла сонную настойку. Пока тетушка на кухне парила натертые ноги, Скарлетт пила чай с сассафрасом. Сноска. Ароматическое дерево семейства лавровых. В гостиной. На каминной полке, заслоняя друг друга, теснились дагеротипы рядом с раскрашенными миниатюрами, силуэтами и невыразительными акварелями висели иллюстрации из дамской книги «Годи». Сноска. Популярнейший в США в XIX веке ежемесячный журнал для женщин. Каждая вещь хранила какое-нибудь воспоминание. Вот этот сервант принадлежал матери Мелли. На чердаке он бы чувствовал себя таким ненужным. Скарлетт сдвинула ракушки, собранные на морском побережье возле саванны 20 лет назад, освобождая место для чашки, и опустилась в мягкое кресло. Не то чтобы ей так хотелось чаю, просто она ценила минуты уединения. Закрыв глаза, Скарлетт вознесла хвалу Господу за то, что Эшли ушел из бригады Равенели. Легендарный конфедерат, превозносимый газетами, слишком уж безрассудно обращался с жизнями подчиненных. А что, если она потеряет Эшли? Чтобы Эшли убили? И как только такое могло прийти в голову? Скарлетт поспешила попросить у Бога прощения. Она не то имела в виду. На парадном крыльце тетушки Питти поднялся ужасный шум, и высокий голос запел. «Хочешь время провести, хочешь время провести, в кавалерию ступай скорей». Когда растерянный дядюшка Питер отворил дверь, полковник Равенель сдернул шляпу, чуть не подметая ею пол. «Добрый вечер, миссис Гамильтон. Я пришел предложить невинное развлечение самой очаровательной женщине в Атланте». Негр позади полковника многозначительно тронул струны своего банджо и серьезным лицом начал играть известную серенаду Лорена. Полковник запел. «Годы медленно тянутся, Лорена. Снег опять укрыл траву». «Сэр!» — запротестовал дядя Питер. «Идите спать, дядюшка. Старикам вроде вас нужен покой». «Можете идти, дядя Питер». Скарлетт поднялась с кресла. «Сэр, не припомню, что приглашала вас». «Солнце опускается, Лорена, и снег сверкает там, где были цветы». «Память подводит вас, полковник, и я не Лорена». Он глубоко вздохнул. «Какая грустная песня. Мы, одинокие солдаты, поем ее, сидя вокруг костра, мечтая о родном доме и наших возлюбленных, которых оставили». Печальные глаза взывали к самому чуткому пониманию. «Долг, дорогая миссис Гамильтон, можно я буду называть вас Скарлетт? Долг — суровый надзиратель». «Сэр, вы пьяны?» В гостиную приковыляла тетушка Питтипэт. «В чем дело, полковник Равенель?» «Возвращайтесь на кухню, тетя Питти. Полковник Равенель сейчас уходит». «Но, Скарлетт, прошу вас». Покачав головой, Питти удалилась. Музыкант был так бесподобен, что даже смягчил гнев Скарлетт. Нежными звуками он подыгрывал разочарованию хозяина. Струны безмолвно рыдали. Порывшись в памяти, Кассио сменил тему и заиграл жизнерадостную песню лучших времен. «Эх, всадники из Дикси!» Полковник Равенель с гордостью признался. «Репертуар Кассиуса неисчерпаем. Без сомнения, так же обширен и ваш репертуар, что наверняка подтвердит миссис Равенель. Ваша жена Шарлотта — приятная женщина, хотя и более терпима глупцам, чем я. Спокойной ночи, полковник, и забирайте свой оркестр». Его веселый взгляд застыл. «Я не привык к насмешкам». «А я не привыкла к музыкальным импровизациям собственной гостиной». «Кассиус!» Быстрые пальцы негра остановились, и финальные аккорды повисли в воздухе. Второй раз за вечер Эндрю Равенель махнул своей шляпой с плюмажем так низко, что перья коснулись пола. «Мадам, я восхищаюсь благородной дамой-патриоткой». «Патриоткой? О, Боже!» Скарлетт прикрыла рот в притворном изумлении. «Не думала, что это именуется патриотизмом. Уверена, что ваши намерения называются куда гаже, хотя ни одна благовоспитанная дама в Джорджии не призналась бы, что ей известны подобные слова».